Этот царь, как рассказывают, умер от скорби и ужаса. Это жестокое наказание навело страх на всю нацию. Болгары были выгнаны из своих поселений и должны были довольствоваться указанной им необширной местностью, а оставшиеся в живых их вожди завещали своим детям совет быть терпеливыми и обязанность отмстить за прошлое. Второе. Когда грозные сонмища венгров в первый раз нависли над Европой, почти через 900 лет после начала христианской эры, объятые страхом и суеверием народы приняли их за Гога и Магога священного писания, за предзнаменование и за предвестников конца мира. С тех пор, как они стали заниматься литературой, они стали изучать свою собственную старину с горячей и достойной похвалы патриотической любознательностью. Их рациональная критика уже не находит удовлетворения в тщеславной генеалогии, которая ведет их происхождение от Аттилы и от гуннов, но они выражают сожаление о том, что их древнейшие исторические памятники погибли во время войны с татарами, что истины или вымыслы, служившие содержанием для их деревенских песен, давно позабыты, и что им приходится делать большие усилия, чтобы согласовать отрывки их грубой хроники, хотя и с современными, но и наземными сведениями, которые сообщил император-географ. Мадьяры есть национальное название венгров, которое давали им на Востоке. Но греки отличали их от других скифских племен названием тюрки по причине их происхождения от этого могущественного народа, владычествовавшего по праву завоевания от пределов Китая до берегов Волги. Поселившееся в Панонии племя поддерживало торговые и дружеские сношения с восточными тюрками, жившими вблизи от персидской границы. Но по прошествии 350 лет после его переселения миссионеры венгерского короля открыли и посетили свое древнее отечество вблизи от берегов Волги. Они нашли гостеприимство у язычников и дикарей, которые еще носили название венгров, разговаривали с ними на своем родном языке, припоминали предания о своих исчезнувших соотечественниках и с удивлением слушали чудесные рассказы об их новом королевстве и об их новой религии. Узы родства усилили их желание распространить там христианство. А один из их самых великих монархов возымел благородное, хотя и бесплодное намерение заселить пустыни Панонии венгерскими выходцами из глубины Тартарии. Их заставили покинуть это первоначальное отечество и продвинуться к западу, войны и переселения более отдаленных племен, которые в одно и то же время и искали спасения в бегстве и играли роль завоевателей. Необходимость или фортуна направила их шаги к границам Римской империи. Они по обыкновению селились вдоль берегов больших рек, и некоторые следы их временного пребывания были найдены на территориях Московской, Киевской и Молдавской. Во время этих далеких и разнообразных перекочевок им не всегда удавалось избегнуть владычества более сильных племен, и примесь иноземной расы или улучшила, или запятнала чистоту их крови. Некоторые хазарские племена стали под знамя своих прежних вассалов или по принуждению, или добровольно. Они ввели в употребление новый язык и благодаря своей воинской славе заняли самое почетное место в передовых рядах боевого строя. Военные силы тюрок и их союзников выступали в походе семью равносильными дивизиями. Каждая дивизия состояла из 30 857 воинов, а соразмерное число женщин, детей и слуг должно было доводить число таких переселенцев по меньшей мере до 1 миллиона. Их общественными делами заведовали 7 воевод или наследственных вождей, но раздоры этих вождей и слабость их управления заставили предпочесть более безыскусственное и более энергичное управление одного начальника. Скипетр, от принятия которого уклонился скромный Лебедия, был вручен отличавшимся или знатностью происхождения, или личными достоинствами Альму и его сыну Арпаду, а авторитет верховного хазарского хана скрепил принятое на себя государем обязательство иметь всегда в виду счастье и славу своего народа. Мы могли бы удовольствоваться этими подробностями, если бы прозорливость новейших ученых не доставила нам новых и более обширных сведений касательно древней истории народов. Венгерский язык стоит одиноким и как бы изолированным среди славонских наречий, но он имеет близкое и очевидное сходство с наречиями финской расы, той давно отжившей и дикой расы, которая когда-то занимала северные страны Азии и Европы. Ее первоначальное название «угры» или «игуры» встречается на западных границах Китая. Об ее переселении на берега Иртыша свидетельствуют татарские исторические памятники. Такое же название и такой же язык были найдены в южных частях Сибири, а остатки финских племен рассеяны, хотя и не густо, но на огромном пространстве от устьев Оби до берегов Лапландии. Единокровность венгров и лапландцев доказывает нам, как сильно влияние климата на детей одних и тех же родителей. Так как между отважными выходцами, которые упиваются теперь дунайскими винами, и жалкими беглецами, которые живут среди снегов полярного круга, существует поразительный контраст. Война и свобода постоянно были господствующими, хотя нередко и пагубными страстями венгров, которые одарены от природы и душевной энергией, и физической силой. Чрезвычайный холод уменьшил рост лапландцев и, так сказать, заморозил их умственные способности. Так что между всеми человеческими сынами одни северные племена не знакомы с войной и не имеют на своей совести упрека в пролитии человеческой крови. Как было бы благотворно это невежество, если бы их внутреннее спокойствие охранялось рассудком и добродетелью.